Немного успокоившись, она достала заранее приготовленную кастрюльку, налила туда молока и поставила его кипятиться. Затем вытащила из коробки новый набор ножей. Риз знала, что тратит слишком много денег на кухонную утварь, но ничего не могла с собой поделать. Внутри ростера, который она достала следующим, уже лежал сочный кусок свинины. Мясо было упаковано в мешочек с маринованными овощами, которые она приготовила накануне. Теперь пришла очередь вина. Риз поставила его охлаждаться, а заодно стала изучать содержимое холодильника. Ее ожидало жалкое зрелище, даже хуже, чем она предполагала. Хорошо, что ей пришло в голову захватить необходимые продукты с собой. В холодильнике томились пара яиц, кусок масла и несколько ломтиков сыра. Молоко, уже практически просроченное, и 8 бутылок пива. На нижней полке лежали 2 засохших апельсина и ни одного листика свежей зелени. Потрясающе, иначе и не скажешь. И все же, заливая молоком картофель, который она собиралась запечь, Риз почувствовала запах сосны. Судя по всему, Броуди не пожалел на кухню чистящего средства, и это уже говорило о многом. Она сунула кастрюлю в духовку, установила таймер. Полтора часа спустя, когда Броуди пришел на кухню, Риз выкладывала на тарелку тушеное мясо. Стол уже был накрыт. На нем стояла посуда, позаимствованная из хозяйства Броуди, а также свечи, которые Риз принесла с собой. Еще она прихватила синие салфетки, бокалы для вина и небольшую чашу, в которой стояли какие-то миниатюрные цветы ярко-желтого цвета. «Похоже на маленькие розочки», — подумал Броуди. Кухня утопала в запахах. Чем-то соблазнительным тянуло от духовки, чем-то свежим от горки овощей на столе. Сама Риз была комбинацией свежего и соблазнительного. Когда она обернулась, в ее глазах не было ни грусти, ни тревоги. Взгляд ее был глубоким и в то же время теплым. Я подумала, что... Она шагнула назад, когда он направился прямо к ней, а по ее лицу скользнула тень ожидаемой тревоги. И все же, коснувшись ее губ, он ощутил одно лишь тепло. Может, только чуть-чуть приправленное смятением. «Неотразимо», — подумал он. Ее ладони осторожно скользнули ему на грудь. Пару секунд спустя они оказались уже у него на плечах. Было очевидно, что Риз поддалась его напору. «Привет», — сказал он, отпуская ее и делая шаг назад. «Привет. То есть, где это я?» «А где бы ты хотела быть?» — улыбнулся он. «Пожалуй, именно здесь. По-моему, я что-то собиралась делать. Да-да-да, я хотела приготовить мартини». «Серьезно?» «Абсолютно». Она направилась к холодильнику за льдом, но тут же остановилась. «Ты не любишь мартини?» «Ну что ты? Просто Джефф не сказал, что ты купила еще и водку». «Джефф? Тот парень из винного магазина». «Парень из винного магазина», — задумчиво повторила Риз. Она со стуком опустила лед в стаканы для мартини. «Хочешь сказать, они вывешивают где-то список моих алкогольных пристрастий? Я что, прочно удерживаю звание главной городской пьянчушки?» «Увы, это место давно закрепилось за Везенпритом. Просто я подумал, что тебе может захотеться вина, вот и позвонил в магазин. А раз уж ты купила его сама, я мог не гонять зря в город». «Ну что ж, логично. Если честно, то о мартини я подумала в самый последний момент. Стаканы и шейкер я позаимствовала у Линды Гейл. Она купила их пару лет назад по случаю какой-то вечеринки». Броуди наблюдал за тем, как она отмеряет и взвешивает, бросает лед наливает, а затем добавляет к напитку оливки на длинных палочках. Он внимательно изучил содержимое своего стакана. «Я не пил мартини. Уже не помню, сколько. Это не тот напиток, который можно заказать у Клэнси. Что ж, сегодня прекрасная возможность разнообразить твое меню». Она подождала, пока Броуди сделает глоток. Потрясающий мартини. Он отхлебнул еще, бросив на рис одобрительный взгляд. «Тебе цены нет?» «Ясное дело», — согласилась она. «Теперь попробуй вот это». Она передала ему маленькое блюдо, на котором лежало нечто похожее на фаршированный сельдерей. «Что там внутри?» «Военная тайна. Могу лишь сказать, что не обошлось без помидоров». Броуди не был поклонником сельдерея и все же решил попробовать, в расчете на то, что водка перебьет вкус. Однако первый же кусочек заставил его изменить свое мнение. «В чем бы ни заключалась твоя военная тайна, она куда лучше подходит сельдерею, чем арахисовое масло, которым так щедро сдабривала его моя мать. Надеюсь...» «Да ты сядь, поешь в свое удовольствие». Она отхлебнула немного мартини, «а я пока приготовлю салат». Садиться он не стал. Молча стоял у стола и наблюдал за тем, как она запекает кедровые орехи. Только представьте, запекает кедровые орехи. Затем в дело пошла зелень. Броуди всегда с подозрением относился к зелени. Что уж тут говорить про непонятную траву, которую запихивают в кастрюльку на плите? Говоришь, это будет салат? Я готовлю салат из шпината и красной капусты с добавлением кедровых орехов и горгонзолы. Я и представить не могла, что маг действительно закажет горгонзолу, когда я случайно упомянула о том, что хотела бы приготовить с ней пару блюд. Не забывай, он к тебе неравнодушен. Просто счастье, что в городе есть человек с таким удовольствием, откликающийся на твои прихоти. В любом случае, доктор Уолли сказал, что мне нужно употреблять больше железа. А в шпинате как раз полно железа. Заметив выражение лица Броуди, она с трудом удержала смех. «Ты уже большой мальчик. Если не понравится салат, можешь его не есть». «Чудесно». «Как прошел визит к доку?» «Он очень мягок и в то же время настойчив. Спорить с ним просто невозможно». Она немного убавила огонь под кастрюлькой. «Он считает, что я немного не в тонусе и склонна к анемии, но в целом у меня все в порядке. Я уже давно сыта по горло докторами, но этот прием оказался лучше, чем я могла ожидать. Кстати, когда я заходила в винный магазин, Джефф сообщил, что шериф занес им рисунок». «Да, об этом я уже знаю». «Он тебе говорил про Пенелопу Круз?» По лицу Рис скользнула улыбка. «Говорил». «Еще он, шериф, отправил копию рисунка Джоанни, но тоже безрезультатно». «А ты надеялась на результат?» «Даже не знаю, на что я надеялась. Где-то в глубине души мне хотелось, чтобы кто-нибудь взглянул на рисунок и сказал: это же вылитая Салли Джонс, что живет к востоку от города. У нее были серьезные проблемы с ее незаконопослушным муженьком. Тогда бы мы знали, в чем дело, и шериф мог бы арестовать незаконопослушного муженька. На этом все бы и кончилось». «Быстро и просто». «Ну, в каком-то смысле». Она снова пригубила мартини. «Между прочим, я прочитала твою книгу. Очень рада, что ты не похоронил Джека заживо». «А уж он-то как рад!» «Ясное дело», — рассмеялась Рис. «Еще мне нравится, что ты оставил ему некоторую свободу маневра, и он по-прежнему способен на любое жульничество. Но Ли, я думаю, сделает из него человека. Рад, что моя писанина пришлась тебе по душе. Детектив. Кровные узы. Она замолчала, увидев довольство на его лице. Что такое? Ну, там много насилия. Пара сцен выписана с удручающей подробностью. Вряд ли тебе это понравится. Поскольку я сама стала жертвой насилия? Не исключено, что это вызовет у тебя множество неприятных ассоциаций. Что ж, тогда я откажусь от дальнейшего чтения. Как и ты можешь отказаться от моего салата? Рис проверила содержимое кастрюльки. Почему бы тебе не зажечь свечи и не открыть вино? Пожалуй.